Глава 30. Ключи к свободе от беспокойства. Ключ номер 1. Принятие мыслей. Попытки контроля, борьбы, отвлечения, избегания, которые вы предпринимаете в отношении своих беспокойных мыслей, только усиливают страх этих мыслей. Поэтому главным ключом к свободе от такого рода мыслей является их принятие. Всякий раз при возникновении беспокойных мыслей позволяйте им быть и разрешайте им проплывать в вашем сознании, не пытаясь их изменить, подавить и ускорить. Пусть будет, что будет. Напоминайте себе, что мысли — это всего лишь мысли, и что они не отражают реальных угроз. Равно как и навязчивые беспокойные мысли, которые отчасти тоже являются навязчивыми, остановить нельзя. Их можно только принять. Попытки не думать о них, просить у других утешения и подтверждения, что они не опасны, лишь подкрепляют страх и усиливают непринятие нежелательных мыслей. Помните, что главная проблема состоит не в самих беспокойных мыслях, а в отношении к ним. Ключ номер 2. Наблюдение за мыслями. Не подавляйте свои беспокойные мысли о будущем. Напротив, позвольте им проплывать в вашем сознании и наблюдайте за ними, будто со стороны, как независимый и непредвзятый зритель. Не пытайтесь оценивать эти мысли и искать причину их появления, а просто смотрите на них, словно из зрительного зала. Помните, что мысли приходят и уходят и никак не влияют на реальность. Займите позицию наблюдателя и оставьте попытки борьбы со своими беспокойными мыслями. Вы — это вы, а мысли — всего лишь мысли, поэтому старайтесь не отождествляться с ними. Не стоит слепо верить в то, что внушает вам ваш беспокоящийся разум. Лучше отстраниться от этих мыслей, сделать шаг назад и безоценочно наблюдать за ними со стороны. Ключ номер 3. Повторение мыслей. При непосредственном возникновении любых беспокойных мыслей вы можете каждый раз повторять их про себя 100 раз подряд, словно заезженная пластинка. Вы также можете повторять фразы вроде следующих. «Я ничего не могу знать наверняка. У меня нет абсолютно никаких гарантий в отношении будущего. В любой момент может случиться катастрофа» и другие. Повторяйте эти мысли осознанно, не отвлекаясь на посторонние вещи, пока они вам не наскучат. Ваша тревога сначала может усилиться, но затем постепенно пойдет на спад. Если сотни повторений этих мыслей окажутся недостаточным для осуществления снижения тревоги, повторяйте до тех пор, пока тревога не ослабнет хотя бы наполовину от изначального уровня. Ключ номер 4. Фоновый шум. Полезно относиться к любым беспокойным мыслям как к ничего не значащему фоновому шуму за окном, с которым вам ничего не нужно делать. Воспринимайте их как неисправную сигнализацию автомобиля или помехи на радио. Если вы не будете обращать внимание на эти звуки, то они со временем станут более тихими. Заметьте, что сами звуки и шум при этом никуда не исчезают, просто вы перестаете на них реагировать, и они становятся для вас менее значимыми. Итак, ваша задача — позволить любым неприятным мыслям присутствовать в вашей голове в фоновом режиме, разрешить им быть как фоновому шуму и продолжать заниматься полезными или важными для вас делами. Ключ номер 5. Продолжение дел. Появление беспокойных мыслей — не повод вовлекаться в них и бросать выполнение запланированных вами дел. Напротив, при появлении любых беспокойных мыслей вы можете отметить их возникновение, вежливо поприветствовать их и пригласить их к совместному выполнению дел, которыми занимались. Позвольте своему мозгу естественным образом обратиться к более нейтральным мыслям и образам. Более того, вы можете задаться целью ежедневно выполнять дискомфортные для вас действия, которые в то же время будут полезными в плане реализации ваших целей. Это позволит вам осознать, что вещи, которые кажутся максимально дискомфортными, на самом деле создают дискомфорт в 4 раза меньше по интенсивности и 8 раз меньше по длительности, чем вам кажется изначально. Лучше выполнять дискомфортные, но полезные действия, чем беспокоиться о том, что вы никогда их не сделаете. Помните, беспокоиться о том, что вам следует сделать и сделать, это абсолютно разные вещи. Вы также можете ежедневно выполнять несколько простых действий, которые выходят за рамки стандартных и содержат большой уровень неопределенности и разумного риска. Проявляйте спонтанность и склоняйте себя к импровизации в условиях неопределенности. Чаще концентрируйтесь на ситуациях неопределенности, в которых оказываетесь, и снова импровизируйте. Ключ номер 6. Исчезновение. Избыточное беспокойство словно помещает вас в центр мира и заставляет верить в то, что ваша проблема уникальна. Вы способны влиять на все события и в ваших силах контролировать любые будущие результаты. В моменты захлестывающего беспокойства попробуйте хотя бы на минуту представить, что вы исчезли из реальности, испарились и улетучились из текущего водоворота событий, превратились в невидимку, о существовании которого никто даже не подозревает. Теперь все события, о которых вы переживаете, существуют сами по себе и больше не нуждаются в вашем активном участии. Ведь, будучи невидимкой, вы ничего не можете сделать. Вы лишь наблюдаете за происходящим, словно за сюжетом фильма на экране. Займите позицию безучастного и беспристрастного наблюдателя и просто описывайте происходящие события без попыток их контролировать. Оставьте попытки вмешиваться в естественный ход событий и контролировать уже снятый фильм. А сейчас ответьте на вопрос, будете ли вы теперь так сильно беспокоиться. Во время беспокойства вы также можете представлять, что безучастно смотрите на происходящие события и на себя, взаимодействующего с другими людьми, с балкона на последнем этаже высотного здания. Вы находитесь не в гуще событий, а возвышаетесь над ситуацией и отстраненно наблюдаете за тем, что происходит. Так вы сможете практиковать умение отстраняться от происходящих событий и принимать реальность такой, какая она есть, без вынесения оценок и навешивания ярлыков. Ваша задача — учиться отпускать ситуацию, а не пытаться ей управлять. В моменты беспокойства также полезно воображать себя безликой песчинкой на бесконечном пляже, на которую никто не обращает внимания, поскольку вы ничем не отличаетесь от миллиардов точно таких же безликих песчинок. Ваша задача — затеряться среди остальных песчинок этого бескрайнего пляжа. Станете ли вы тогда думать, что ваши проблемы отличаются от проблем, с которыми сталкиваются миллиарды людей? Ключ номер 7. Замедление. Каждый раз, когда во время беспокойства вас переполняют и захлестывают мысли о том, что вы должны срочно и как можно скорее что-то сделать, начните намеренно замедляться, назло нетерпеливым внутренним позывом. Замедляйтесь во время приготовления еды, приема пищи, сборов на работу, физических упражнений, общения с коллегами и иных процессов. Выполняйте любые действия более осознанно, фокусируясь на самом процессе, как вы двигаетесь, что вы слышите, видите и чувствуете. Говорите и действуйте медленнее. Помните о вопросе, который можете задавать себе в моменты усиления такого суетливого беспокойства. Что полезного я могу сделать прямо сейчас? Кроме того, чтобы постепенно отказываться от вредной привычки постоянно суетиться, вы можете периодически планировать эпизоды осознанной потери времени. Так, например, завтра вы можете пойти в гипермаркет, встать в самую длинную очередь и, отстояв ее до конца, уйти в самый ответственный момент, так ничего и не купив. Ключ номер 8. Путешествие в будущее. В моменты яркого беспокойства вы можете думать, будто ваши текущие проблемы и тревожное состояние не закончатся никогда. Однако так происходит только потому, что в подобные беспокойные периоды вы забываете о том, насколько изменчивы и приходящи ваши мысли и эмоции. В следующий раз, когда вы ощутите беспокойство, подумайте о том, какие еще события могут случиться завтра, на следующей неделе, через месяц, через полгода, через год и через 5 лет. Поразмышляйте над тем, какие будущие события помогут вам не думать о том, что происходит сегодня. Задумайтесь еще вот над чем. То, что раньше казалось вам чуть ли не концом света, сегодня не вызывает у вас ни малейшего беспокойства. Могут ли настоящие волнения и проблемы оказаться точно такими же? Будете ли вы сильно беспокоиться о настоящих переживаниях через неделю, месяц, полгода, год, 5 лет? Почему? Это важно запомнить. Все перечисленные выше ключи отражают главную цель — принятие беспокойных мыслей, то есть отказ от бесплодных стратегий борьбы, избегания и гиперконтроля. Важно применять эти способы не с целью избавления от беспокойства, а ради желания почувствовать себя по-новому, хотя на первых порах вы, вероятно, будете использовать данные ключи для борьбы с беспокойными мыслями. Это вполне нормально, ведь навыки принятия развиваются постепенно. Не стоит набрасываться на одновременное воплощение всех этих ключей в реальности. Так вы рискуете продолжить борьбу. Лучше практикуйте эти способы по отдельности, и тогда со временем вы сможете выбрать подходящий для вас способ совладания. Запомните, данные ключи направлены в основном не на совершение каких-либо действий, а напротив, на устранение лишних действий в виде борьбы, избеганий и гиперконтроля. Ключи к свободе от беспокойства, по сути, представляют собой варианты принятия беспокойных мыслей. Смотрите рисунок 38 из приложения к аудиокниге. Контрольные вопросы для самопроверки. Первый. Что такое беспокойство и как оно помогает людям? Второй. В чем состоит порочный круг беспокойства из-за беспокойства? Третий. В чем отличие продуктивного и непродуктивного беспокойства? Четвертый. Какие факторы поддерживают избыточное беспокойство? Пятый. Что вы теперь будете делать при возникновении беспокойства?